Серьезный вопрос, особенно учитывая, какие перспективы дает сотрудничество с армией. Это ведь тысячи солдат, которым может пригодиться даже самый захудалый артефакт, изготовленный не мной, а местными криворукими мастерами. Однако для того, чтобы такую закупку осуществить, армии придется настолько дорого заплатить, что треть состава останется без жалования. А откуда у рядовых солдат такие деньги? Буду предельно честен, Александр Дмитриевич, со вздохом произнес я, глядя на собеседника. Пока что у меня маленький резерв, и приходится редко заниматься артефакторикой. Однако в будущем, когда государь откроет свое высшее учебное заведение, таких мастеров, как я, должно стать много больше. И я уверен, что Министерство обороны изыщет средства, чтобы заключить с ними контракт. Он нахмурил брови, рассматривая меня и обдумывая мои слова. Наконец, сделал шаг вперед и спросил совсем тихо. «И много вам не хватает, чтобы расширить резерв? До второго узла осталось совсем чуть-чуть. Но вы же понимаете, Александр Дмитриевич, что даже второй узел – это мало. Я пока не могу говорить за всю армию, Иван Владимирович», – признался подполковник. «Но, по крайней мере, отвечаю за свой род. Как бы нам обсудить этот вопрос предметнее?» Посыл его был прост. Раз нельзя обеспечить всю армию или хотя бы часть, стоит заняться собственной семьей. Так что можно сказать, что снятие проклятия с Солнцевых уже окупилось. «К сожалению, Александр Дмитриевич, у меня очень плотный график», — сказал я, чуть наклонив голову. «Но если вас устроит как-нибудь заглянуть ко мне в особняк после 22 часов, я думаю, мы с вами договоримся». «Понимаю, долг превыше всего», — усмехнулся тот. «Что ж, тогда я, пожалуй, воспользуюсь вашим предложением и завтра навещу вас. А там, благородные люди всегда могут договориться между собой. Буду ждать вас, Александр Дмитриевич». Подполковник салютовал мне бокалом и удалился, а я вновь оказался вынужден идти на очередной танец. Но это даже на пользу, мне было нужно немного подумать. Ведь подполковник не просто так спросил, как многого мне не хватает для увеличения резерва. А значит, у него есть какой-то способ на примете, как этого добиться. Возможно, пленные из других стран, осужденные на казнь. Уж кто-кто, а военные боевые маги точно должны знать, что, убивая чародеев, ты становишься сильнее. «Благодарю за танец, Иван Владимирович», — произнесла девица, когда я отвел ее обратно к группе женщин постарше. Не успел я ответить, а ко мне уже устремился слуга Завьяловых. Заметившая это девица поспешно ретировалась под защиту родственниц, посматривающих на меня с явно матримониальными планами. «Иван Владимирович, вас просит к себе в кабинет Евгения Андреевна», — шепотом произнес слуга. «Прошу вас следовать за мной, ведите». Мне даже стало интересно, ради чего нам устраивать беседу в кабинете с хозяйкой приема. Не может ведь это быть банальный адюльтер? Слава Евгении Андреевны докатилась даже до моих ушей. И было бы печально, если бы за маской светской львицы оказалась банальная нимфоманка. Мы прошли в соседнее господское крыло особняка и поднялись на второй этаж. Сразу же по обстановке становилось ясно, где здесь мужская половина, а где женская. Несколько черточек, которые мужчина даже не подумает сделать, а сразу меняются все впечатления от обстановки. «Иван Владимирович», открыв дверь, сообщил слуга, жестом предлагая мне пройти внутрь. Я спокойно пересек порог и даже не удивился, когда створка за моей спиной закрылась на замок. Улыбнувшись хозяйке вечера, как полагается по этикету, я чуть наклонил голову, вновь ее приветствуя. Евгения Андреевна, одетая в строгое серое платье, украшенное цветными лентами, стояла у стола, облокотившись на него, и помахивала веером перед лицом. Нужно признать, вид с моего места открывался очень красивый. Завьялова умела себя правильно подать перед разговором. А еще от меня не укрылось, что она надела весь подаренный мной комплект украшений. И надо признать, смотрелась гармонично. Гербы Синицких сияли в правильном освещении. Сама хозяйка особняка обладала отличной фигурой и вкусом. Так что весь наряд от моих подарков заиграл новыми красками. «Проходите, Иван Владимирович», – предложила женщина, указывая мне на диванчик у стены. «Я уже давно хотела поговорить с вами приватным образом, но вы просто невыносимо неуловимы. Что ж, в эту игру обмена вежливостями можно играть вдвоем. Прошу прощения, что доставил вам столько неудобств, Евгения Андреевна», – произнес я. «Но, полагаю, вам известно, что долг для дворянина всегда будет на первом месте. Я был вынужден потратить немного своего времени на то, чтобы уладить некоторые проблемы рода. Но теперь я снова в вашем доме, где меня так тепло приняли в прошлый раз. Ее глаза довольно блеснули. И примут еще не раз, Иван Владимирович, произнесла она, и ее щеки смущенно покраснели. Но сегодня я бы хотела поговорить с вами не об этом. Если не возражаете, поговорить о делах рода еще немного. Конечно, Евгения Андреевна, кивнул я, складывая руки на коленях. Грациозным движением она опустилась в мягкое кресло рядом со мной и так естественно положила руку на подлокотник, что я мог бы даже поверить, что между нами осталось неприлично мало места лишь по чистой случайности. Завьялова умела не только подать себя, но и расположить к себе собеседника. Впрочем, чего еще ожидать от супруги высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел? Вы не были особенно близки с Солнцевыми, но все же сняли с них проклятие и даже сделали артефакты, произнесла хозяйка дома. Вами интересуется великий князь Александр Александрович. Согласитесь, такая персона на моем приеме не может не вызывать интереса, полагаю, так и есть. Алла Венедиктовна шепнула мне по секрету, что вы можете превратить украшение практически в любой артефакт на выбор заказчика, продолжила она. К слову, нет ли каких-то ваших скрытых чар на моих подарках? Я улыбнулся. Нет, Евгения Андреевна, ваши украшения, это украшения, ответил я, чуть покачав головой. Однако, если пожелаете, у них есть потенциал стать артефактами. Почему бы и нет, я и сам думал об этом. Так что неудивительно, что в свете последних известий Завьялова пришла к тому же выводу. Хотя пока непонятно, насколько это на самом деле именно ее идея, а не мужа. Именно об этом я и хотела с вами поговорить, Иван Владимирович, откликнувшись на спинку кресла и закинув ногу на ногу, кивнула женщина. Мой супруг по долгу службы часто отсутствует дома, но это не значит, что он не уделяет мне внимания. Так что, когда я рассказала о вас, он заинтересовался. Вот как, Евгения Андреевна улыбнулась, проводя кончиком ногтя по губам, акцентируя мое внимание на том, какие они мягкие и чуть влажные. Нужно признать, если бы не ночная профилактика с Анной, не обращать внимания на эти соблазнительные жесты было бы намного труднее. Евгения Андреевна умела себя подать, у нее было все, что нужно для привлечения мужского внимания, и она об этом знала и активно использовала. Вернусь домой, и все же выпишу горничной небольшую премию. Заслужила. Я бы хотела получить не защиту, а что-нибудь, что помогло бы мне сохранить свою внешность и здоровье, призналась хозяйка дома. Мой супруг будет рад этому и будет очень благодарен за эту услугу. У меня имелись такие заклинания, и даже во множестве вариаций. Другой вопрос, что большая часть из них мне пока что недоступна. Но даже те чары, которые я способен наложить сейчас, уже могут оказать благотворное действие. Да и выбор Евгении Андреевны был хоть и не столь очевиден, как интерес того же Венедикта Кирилловича, но вполне понятен. Во-первых, время берет свое, Завьялова не молодеет. Долго отсутствующий дома супруг наверняка замечает мелкие недостатки, которые со временем появляются на теле Евгении Андреевны. И я уверен, она прекрасно это видит в его взглядах, поведении, манере проводить с супругой время. Какой женщине такое понравится? Во-вторых, будучи постоянной хозяйкой приемов, Евгения Андреевна не желает показывать, что время идет. Сейчас ей говорят комплименты от чистого сердца, но что будет через год, через два? Молодая хозяйка и молодящаяся – это разница куда более глубокая, чем несколько букв в слове. Престиж Завьяловых в обществе Москвы – это целиком и полностью заслуга Евгении Андреевны. Стоит ли его терять? Да, действительно, у меня имеются подходящие чары, согласился я. Однако не думаю, что мои визиты вне приемов и в отсутствие вашего супруга будут восприняты обществом благосклонно. О, можете об этом не переживать, Иван Владимирович, легко отмахнулась женщина, сопровождая слова взмахом веера. Я сама навещу вас, скажем, через неделю. Как раз вернется Михаил Игоревич, и мы вместе нанесем вам визит вежливости. Спрашивать, зачем в таком случае будет присутствовать сама Евгения Андреевна, было бы глупо. Это ведь не простой поход по магазинам для благородной публики с подружками. Это возможность заполучить уникальные вещи, которых ни у кого нет. И раз я обладаю нужными чарами, Завьялова не откажется узнать, что еще я смогу предложить. Полагаю, даже если бы супруг попытался ей запретить, она скорее устроила бы ему скандал, чем позволила скрыть, какие именно эффекты я могу для нее сотворить. Хорошо, думаю, «Через неделю я смогу вас принять, Евгения Андреевна», – произнес я. «Однако пока прошу заметить, что это не точно. Видите ли, у меня есть обязательства, и я должен посвящать им большую часть своего времени». Завьялова кивнула. «Если вы вдруг не сможете, просто позвоните, Иван Владимирович». Веер вновь распахнулся, и хозяйка дома вытащила из него визитную карточку, пропитанную духами Евгении Андреевны. «Благодарю», — слегка наклонил голову я. «Если понадобится, я сообщу вам. Тогда нам пора возвращаться в зал, иначе гости могут заскучать, Иван Владимирович», — произнесла женщина, плавным движением поднимаясь на ноги. «Я присоединюсь к вам чуточку позже». Я поклонился и покинул кабинет. За дверью меня ждал тот же слуга, что и привел сюда. Пока мы шли обратно, я успел немного обдумать, какие именно чары предложить Михаилу Игоревичу, ведь технически заказчиком выступает именно он. Кстати, для самого дипломата я ведь тоже мог бы что-нибудь подобрать. Сделав обязательный круг по залу, я выбрался туда, где в прошлый мой визит Солнцев стрелял по тарелочкам вместе с другой молодежью. И, кажется, в крайне неудачный момент, Виталий Геннадьевич, присутствующий на приеме, с неудовольствием выговаривал стоящему рядом парню. Тот был надменен, спокоен и держал руку на поясе, как будто там должен был иметься пистолет или жезл. Поза, манера держаться, холодный, расчетливый взгляд, а еще наличие трех узлов явно позволяли ему считать себя в выигрышной ситуации. Не знаю, как Виталий Геннадьевич, а у этого молодого человека за плечами явно имеется не одна вскрытая глотка противника. Военной выправки у него нет, но такое развитие магического резерва в свои 23 он явно не на циркуляции заработал. Неужели на прием к Завьяловым попал бритер? «Федор Ильич, вы посмели оскорбить благородную девушку. Как дворянин, я не могу позволить вам и дальше распускать свой поганый язык и грязные руки», — заявил младший Солнцев с таким пафосом, как будто являлся верховным судьей, карающим за грехи. «Я вызываю вас на дуэль». Он сорвал с руки перчатку и швырнул ее в лицо чуть ухмыляющемуся оппоненту. «Ой, дурак». Глава 16. «Федор Ильич, не отвечайте», — велел я, шагая к парочке молодых дворян. «Виталий Геннадьевич, вы что-то обронили. Нехорошо сорить в гостях. Поднимите сейчас же. Не для того я с этого идиота проклятие снимал, чтобы он тут сдох по глупости. И Солнцев действительно меня наследником сделал. Венедикт Кириллович — ушлый глава рода, не удивлюсь, если он это все и подстроил, чтобы от бестолкового внука избавиться, а меня привязать к Солнцевым. Супруга Анастасии Венедиктовны он выгнал. Вторая дочь уже никого не родит в силу возраста. Есть младшие семьи, но в них крови изначальных Солнцевых еще меньше, да и будь там толковый человек, он бы уже стал правой рукой Венедикта Кирилловича, а не прозябал в младшей ветви. Так что иных вариантов у Солнцева не будет. «Иван Владимирович, мы не были представлены, позвольте мне исправить эту ошибку», — с улыбкой произнес записанный мной в бритеры молодой человек. «Семенов Федор Ильич, Иван Владимирович Моров», — кивнул я в ответ и тут же повернулся к дальнему родственнику. «Виталий Геннадьевич, не нужно портить вечер. Все ваши возможные разногласия должны решать главы родов. У вас нет законного права вызывать другого дворянина на дуэль без высочайшего одобрения дворянского собрания. Хотите бросить вызов? Действуйте по правилам, установленным дворянским собранием. Или вы действительно желаете испортить репутацию Солнцевых? Вы в чужом доме, нападаете на чужого гостя. Солнцевы ищут вражды с Завьяловыми». Под моим взглядом наследник не смутился, однако ему хватило ума поднять перчатку. Федор Ильич смотрел на это, не скрывая своего удовольствия. «А вам, Федор Ильич», — повернувшись ко второму участнику событий, — произнес я, — «также рекомендую сообщить своему главе лично, что здесь произошло, включая причину, заставившую Виталия Геннадьевича так бурно отреагировать. Я направлю ему информацию. Будет неловко, если ваш глава рода узнает все от чужого человека. Разумеется, дуэли между благородными все равно проводились, несмотря ни на какие запреты. Однако умные люди не делали этого открыто, нарушая правила, установленные дворянским собранием. Тайно встретились в уютном местечке, разобрались, и кто-то один прикрылся дерновым одеяльцем. Проконтролировать это невозможно, а потому нужны были официальный вызов и не менее официальный ответ. Давно минули те дни, когда император запрещал дворянам резать друг друга. Теперь, когда власть в Российской империи фактически не в его руках, он бы с радостью смотрел со стен Кремля, как благородные мужчины тыкают друг в друга железом на Красной площади. Потому что дворянство стало слишком сильно, и его поголовье требовалось сокращать ради укрепления имперской власти. Зато дворянское собрание, наоборот, не желало терять свои позиции, а потому всячески старалось, если не остановить смерти среди своих, то хотя бы обложить эти поединки каким-то регламентом. Ведь каждый убитый дворянин в итоге ослаблял все сословия, что неминуемо вело к ослаблению уже самого дворянского собрания. И если разрешить таким мальчишкам резать друг друга по поводу и без, вскоре император вернет себе всю полноту власти, которую окажется больше некому удерживать. Сила дворян в их единстве. И ослаблять себя никто из действительно высших благородных родов не желал. Слишком многим они рисковали, а потому чем выше забирались дворяне, тем меньше они участвовали в кровавой вакханалии и тем чаще прибегали к таким уловкам, как ручные банды. «Вы совершенно правы», — поклонился Федор Ильич, — «я непременно сообщу своему деду о том, что здесь произошло, Иван Владимирович, и не забуду вашей роли в спасении этого прекрасного вечера от кровопролития, на которое, несомненно, желал пойти Виталий Геннадьевич». Наследник Солнцевых сжал кулаки до побелевшей кожи на костяшках, однако ему хватило ума промолчать в ответ на эту детскую подначку. «Защищать его самолюбие я не собирался, мне он нужен живым, а не счастливым. А если так и дальше пойдет, то почувствовавший себя бессмертным после снятия проклятия Виталий Геннадьевич проживет очень недолго, и мне на голову посыплются проблемы, на которые придется тратить время и силы. Проще уж было дать Солнцевым тихо и мирно помереть, как и их предыдущим поколениям. Стоящая неподалеку компания, с которой Виталий Геннадьевич в прошлый раз стрелял по тарелочкам, смотрела на меня с неодобрением. Впрочем, оно и не удивительно. По их понятиям я не должен был вмешиваться. А если и вступился, то за поруганную честь дамы. Сама девица явно приходилась ко второй группе молодежи и, не скрывая своего любопытства, следила за разворачивающимся действом. «Федор Ильич, вы оскорбили девушку?» — спросил я, вновь повернувшись к Семенову. «Будьте добры принести извинения. Совершать ошибки — печально, однако не исправлять их — недостойно». Он чуть дернул бровью, но от комментариев воздержался. Хотя я и видел, что ему этого крайне не хотелось. Однако был один тонкий момент во всей ситуации. В отличие от обоих парней, которые в лучшем случае только наследники своих семей, я, уже действующий глава рода, здесь и сейчас мое положение выше, я имею право. Федор Ильич обернулся к девице, едва не закусывающей губу от предвкушения кульминации. «Ангелина Павловна, приношу вам свои глубочайшие извинения», — произнес Семенов, приложив руку к груди. «Мои эмоции возобладали над разумом». Девица, из-за которой все и началось, несколько секунд смотрела на молодого дворянина, задрав нос. Наконец, решив, что демонстрации собственного величия достаточно, ответила: «Вы прощены, Федор Ильич, и все конфликты исчерпаны с самого начала, не стоило и выеденного яйца. Господа, дамы, мы с Виталием Геннадьевичем вас покинем», — сообщил я, взяв наследника Солнцевых под локоть. Он попытался незаметно вырваться, но я не дал ему шанса. Усиленная магией кисть стиснула его руку так, что Виталий Геннадьевич едва слышно зашипел, не разжимая губ. А я отвел его обратно в особняк и, толкнув первую попавшуюся дверь, впихнул молодого человека внутрь. «Да что ты о себе возомнил?» — возмущенно воскликнул он, потирая руку. Вместо ответа я заставил его самому себе влепить пощечину. Удар оказался что надо, внук Венедикта Кирилловича рухнул на пол, держась за пылающее лицо. «Ты дурак, Виталя», — спокойно произнес я, глядя, как наследник Солнцевых медленно поднимается с пола. «Твой дед назначил тебя наследником, спас от бесплодия, и так ты решил ему отплатить, опозорившись перед обществом, с которым тебе в будущем работать на благо своего рода». Он посмотрел на меня из-под лобья. «Что, Моров, хочешь занять мое место?» — зло выдохнул он. «Думаешь, воспользовался случаем, выставив меня посмешищем, и дед тебя выберет в завещании? Ты не Солнцев. Посмешищем ты выставил себя сам», — ответил я, опускаясь в кресло и закидывая ногу на ногу, а руки скрещивая на груди. «А если бы я не вмешался, ты бы уже сейчас стал дохлым посмешищем. Тебя развели на эмоции и разыграли, как деревенского дурачка разводит наперсточник. Видел, с какой легкостью твоя благородная дама приняла извинения. Знаешь почему? потому что только ты, идиот, решил, что все это всерьез и нужно вызывать Семенова на дуэль. Ты покрасоваться хотел, а известно ли тебе, что Федор Ильич маг с тремя узлами? Он бы раскатал тебя в блин одной рукой. И это ваша Ангелина Павловна смотрела бы на него, как на героя. Потому что он дерзкий, сильный и готов отвечать за слова. А тебе она даже бы не всплакнула. Виталий, называть его по отчеству после попадания в такую примитивную ловушку мне претило. Несколько секунд молчал, осознавая мои слова. Почему ты так в этом уверен? Вместо ответа я с помощью телекинеза достал телефон из его кармана и, прокрутив список контактов пальцем, нажал на вызов, а затем протянул аппарат обратно наследнику рода Солнцевых. Лучше ты сам расскажешь Венедикту Кирилловичу, что случилось, и он сам тебе все объяснит, сказал я. Твоей нянькой быть я не нанимался, а потому крайне советую призвать охрану и в ее компании как можно скорее покинуть прием. Если я прав, тебя попытаются подловить по пути домой, и ты умрешь. Поднявшись на ноги, я отряхнул костюм от несуществующей пыли и, не оборачиваясь на наследника, прошел к двери. Оставаться с ним я не собирался. Хватит и того, что уже вмешался в чужие дела, призвав двух оболтусов к разуму. Оставаться на приеме теперь уже не хотелось. Настроение испортилось, и я не желал заставлять себя общаться с людьми. Но попрощаться с хозяйкой вечера все же было необходимо. Естественно, слуги ей о случившемся на заднем дворе доложат, если уже не рассказали все детали. А там, кто знает, может быть, у нее и камеры везде спрятаны, чтобы вот такие случаи запечатлевать на память или ради компромата. Все же это дом дипломата, а им по должности положено вытягивать всю возможную информацию из окружающих. Собственно, поэтому я не удивился, когда Евгения Андреевна перехватила меня в коридоре. Схватив меня за локоть, Завьялова подчеркнуто вежливо улыбнулась и воскликнула: «Вот вы где, Иван Владимирович, станцуйте со мной». Разумеется, отказываться я не стал, тем более что намек был просто ясен. Так что, проводив женщину в центр зала, положил ей одну руку на талию, а вторую подставил, чтобы она могла на нее опереться. Музыканты затянули вальс, и общество танцующих сразу же перераспределилось так, чтобы для каждой пары было достаточно места. Самое то, чтобы негромко поговорить с партнером. «Спасибо, что вмешались, Иван Владимирович», едва шевеля улыбающимися губами, обратилась ко мне Евгения Андреевна. «Такой скандал мог бы испортить всем вечер, а дуэль двух гостей и вовсе закрыть мне дорогу в общество. Потому что сражение показало бы, что Завьялова не обеспечила безопасность своих гостей. Опасное обвинение, после которого Михаил Игоревич в тот же день потеряет свои позиции в Министерстве иностранных дел. Слово дворянина должно быть твердо, и каждое приглашение – это гарантия защиты. А если ты слова не сдержал, вести с тобой дела никто не станет. Так что из светской львицы Евгения Андреевна в одночасье превратилась бы в парию. Я всего лишь поступил так, как полагается благородному человеку», ответил я с такой же улыбкой. «Дворяне должны уметь держать себя в руках. К сожалению, молодым людям еще только предстоит познать этот урок». «А да, Иван Владимирович, вы совершенно правы», сказала она, чуть кивнув. «Однако вы спасли мой прием, и я хочу вас отблагодарить. Слуги доложили мне, с чего все началось. И хотя это совершенно не мое дело, однако Федор Ильич и Ангелина Павловна в понедельник объявят о помолвке. Их приватный разговор в одной из комнат оказался не таким уж приватным. То есть вся эта ситуация была изначально направлена против наследника Солнцевых. Интересно, не Семеновы ли стоят за наложением проклятия? Хотя, полагаю, здесь есть объяснение проще, просто у меня его пока что нет. Спасибо, что предупредили», Евгения Андреевна обозначил кивок и я. «Мы друзья, Иван Владимирович, разве смогла бы я скрыть от вас что-либо?» — кокетливо стрельнула глазками женщина. Она специально сделала неверный шаг, чтобы прижаться ко мне грудью. Пришлось ловить потерявшую равновесие женщину, отчего получилось так, словно мы обнимаемся. А Евгения Андреевна взглянула на меня снизу вверх, настолько заискивающе и многообещающе, что будь я сейчас все тем же Иваном Владимировичем, непременно оконфузился бы посреди бала. «Ох, простите, Иван Владимирович, я такая неловкая», — разорвав дистанцию и улыбаясь еще довольнее, произнесла Завьялова. «Право слово, мне стоит передохнуть от танцев. Полагаю, вы сейчас снова убежите заниматься важными делами рода». «Да, Евгения Андреевна, увы, мужчину всегда зовет долг», — ответил я. «Но я счастлив, что побывал у вас в гостях, бумажку, которую она умудрилась засунуть в мой внутренний карман, пока в совершенстве разыгрывала неуклюжесть, я заметил сразу, но открыл, лишь оказавшись за пределами особняка Завьяловых. Как я и думал, хозяйка приема услышала чуть больше, чем воркование парочки будущих жениха и невесты. На листе бумаги имелся адрес с указанием, где за Солнцевым придут. Ангелина Павловна была уверена, что Виталий Геннадьевич сегодня домой не вернется. Припарковав коршун у обочины, я вбил в навигатор предполагаемое место нападения, почти на середине пути между особняками Завьяловых и Солнцевых. Конечно, все могло быть подставой со стороны Евгении Андреевны и ее супруга. Обещали мне прибыльную сделку, чтобы я расслабился, а затем разыграли сцену на заднем дворе. И теперь вручили неверный адрес, чтобы я точно не оказался в нужном месте и не спас наследника Солнцевых на этот раз. Но я решил, что все равно стоит проверить, а потому отправил сообщение Венедикту Кирилловичу. Глава рода Солнцевых не дурак, и наследника должен беречь, как зеницу ока. В ответ мне пришло всего одно слово: спасибо. Сам я отъехал не слишком далеко, так что, перебазировав автомобиль в ближайший переулок, принялся ждать. Теперь только от Солнцевых зависело, чем кончится эта история. Москва. Кортеж охраны, прибывший за наследником рода, двигался по столичным улицам. Время уже было достаточно поздним, чтобы машин на дороге было мало, прохожие практически исчезли. Однако обстановка оставалась напряженной. Сам Виталий Геннадьевич, выслушав от деда в очередной раз, насколько глупым оказался, на происходящее внимание не обращал. Выволочку Венедикт Кириллович устроил ему серьезную, и даже вслух произнес то, о чем парень боялся думать: смена наследника. Пока еще без конкретных имен, но воображение уже рисовало Марова, который так пренебрежительно относился к дальним родственникам и при этом всякий раз ставился молодому дворянину в пример. Это бесило больше всего, что женщина, которую он считал матерью, на деле просто потаскуха, он принял без сомнений. Геннадий Сергеевич мог бы гордиться тем влиянием, которое оказал на названного сына, что настоящая мать все это время скрывала его происхождение и даже после раскрытия правды отказывалась назвать настоящего отца, Виталий Геннадьевич тоже воспринимал спокойно. А вот то, как дед изгнал Геннадия Сергеевича из рода, единственного человека, который был с самого детства откровенен с мальчиком, он не забыл. А теперь это. Моров отобрал у Виталия Геннадьевича семью, и на этого ублюдка ему велят равняться. Но ослушаться деда наследник не мог. Повторить судьбу Геннадия Сергеевича, на деле оказавшегося не родным человеком по крови, но самым родным по духу, парень не хотел. Когда раздался взрыв, и первую машину сопровождения подбросило в воздух, Виталий пропустил вниз. Парня дернул охранник, заставляя упасть между сидений. Сверху тут же легла бронированная панель, защищая наследника от возможных осколков и пуль. Забившись под сиденье, Виталий Геннадьевич вспоминал слова ненавистного ублюдка Морова и чувствовал, как заходится сердце от страха с каждым попаданием в бронированный автомобиль. А потом дверь машины вырвала мощным потоком ветра, сквозь щели между панелью и полом салона потекло что-то липкое и темное. Виталий Геннадьевич ощутил, как страх сковал все тело, а в следующий миг его выдернуло наружу. Упав на раскуроченный асфальт, парень потянулся к своему дару, но эмоции не давали взять магию под контроль. Он ощутил, как по спине градом течет пот от осознания, что идут последние мгновения его жизни, и что Моров опять был лучше него, ведь он оказался прав. «Федор Ильич», — раздался голос Ивана Владимировича над полем боя, в которое превратилась дорога. «Вы совсем меня не слушали? Что ж, раз ваш глава рода не воспитал из вас достойного человека, придется мне сделать из вас человека мертвого». Озираясь по сторонам, Виталий Геннадьевич заметил, что Моров стоит на крыше его автомобиля и спокойно занимается тем, что разжимает пальцы отрубленной мужской руки, сомкнувшиеся на винтовке, а в следующий миг сознание покинуло наследника Солнцевых, как он решил, навсегда. Глава 17. Москва. Иван Владимирович Моров. Все могло бы получиться у Федора Ильича так, как он хотел. Еще там, на приеме у Завьяловых, каждый дворянин имеет законное право на самооборону, но именно на ответные действия. И ключевой вопрос здесь: кто первым начал? Как только агрессор нападает, неважно, с помощью магии или физическим оружием, ни один благородный не будет осужден за последовавшие оборонительные действия, в том числе уничтожение опасного врага. Учитывая уровень подготовки Семенова, Виталий оказался бы убит одним заклинанием. И все, что требовалось Федору Ильичу, чтобы план удался, так это чтобы Солнцев его атаковал. Нужно было лишь вывести Виталия из себя. Чем, собственно, Семенов со своей подругой занимались, устроив свое представление перед благородной публикой. Ситуацию просчитали достаточно хорошо. В окружении своих друзей, кичащийся своим превосходством наследник Солнцевых, не мог не отреагировать на отвратительное обращение Федора Ильича. Не знал ведь он, что это лишь игра. Тем более Семенов наверняка был достаточно осведомлен, что в семье Виталия произошло много такого, что должно было вывести парня из равновесия. Настолько, что оставалось только чуть подтолкнуть. Не вышло, я помешал, сведя все к переговорам двух родов. И тогда Федор Ильич задействовал вторую часть плана. Запасной вариант. Для того, чтобы никто не смог доказать, что напал именно Семенов, дорогу, по которой двигался кортеж Солнцева, перекрыли дорожные рабочие. Оставлять свидетелей тоже в план не входило, а правильно обработанные трупы ни одному магу смерти ничего не расскажут. Место нападения было выбрано заранее, глухие стены вокруг и ни одной камеры. Но и здесь план столкнулся с суровой реальностью. Потому что мне было плевать на планы Семеновых, самого Федора Ильича и его будущую невесту. Я не стану наследником Солнцевых. Остановить мой коршун, двигающийся вслед за машинами Солнцевых, рабочие не посмели. Им платили за то, чтобы перекрыть дорогу, но не за то, чтобы чинить препятствия члену благородной семьи. Так что перегородки и знаки они установили только после того, как я проехал мимо. Двигаясь чуть позади кортежа Виталия, я прекрасно видел, как началось нападение. Заранее установленная под канализационный люк мина взорвалась, первый автомобиль швырнуло в воздух, где его сжало в мятую консервную банку заклинание тисков. А после этого началась мясорубка. Охрана Солнцевых оказалась не лыком шита, и вполне успешно отбивалась от обычных людей, пока в дело не вступил сам Федор Ильич, прятавшийся на крыше здания слева. Его я опознал с помощью магического взора, все же запомнил еще на заднем дворе у Завьяловых, и прошло слишком мало времени, чтобы я забыл. И пока Семенов устранял свидетелей, у меня было время, чтобы ответить тем же. Коршун я оставил раньше и теперь двигался пешком, а потому удалось не привлекать внимания. Отвод глаз – простейший фокус, когда знаешь, как его накладывать. Любой, кто видел меня сейчас, просто мазнул бы взглядом, но его мозг тут же отбросил бы лишнюю информацию, как несущественную. Технически меня видно, но я столь незначителен, что обращать внимание не нужно. Естественно, пока я не начну действовать, взбежать по стене, пользуясь усилением, несложно даже для не увлекавшегося физическими упражнениями мага, а мое тело было нормально подготовлено, так что на крышу справа от дороги я забрался играючи. Пятеро бойцов поливали свинцом кортеж Солнцевых, трое их подельников уже лежали мертвыми, охрана Виталия недаром ела свой хлеб. Снова повторив отвод глаз, я двинулся к ближайшему врагу, выхватив нож с его пояса, я обхватил противника и пять раз ударил его лезвием в лицо. Хватило бы и одного, но зачем допускать возможность выживания врага, который останется за спиной? Брошенная убитым винтовка оказалась в моих руках. Остальные его напарники были слишком заняты перестрелкой с охраной Виталия, а потому заметили меня слишком поздно. Винтовка исторгла из себя первую пулю, расшибая зубы ближайшему врагу. Еще четыре выстрела легли не так прицельно, но тоже в район голов, заставили моих оппонентов переключить все внимание на меня. Вот только динамический щит отклонял их пули, а мои отклонить было нечему. Я нежданного, навскидку белке в глаз не попаду, так что приходилось тратить время на прицеливание, и только потом убивать. И то несколько раз промазал, к концу короткого боя оставшись без патронов. Но все дело заняло чуть меньше минуты. Федор Ильич тем временем убрался с крыши здания напротив и сейчас спускался внутри строения, чтобы выбраться к бронированным автомобилям. Я опустил пустое оружие и поднял новое. Наученный горьким опытом с первой винтовкой, я сменил магазин у второй на полный, благо у нападавших еще оставался запас. И, перевалившись через край крыши, я открыл огонь по простецам на той стороне дороги. Они не ждали атаки с этой стороны, уверенные, что здесь только свои, за что и поплатились. К этому моменту Семенов уже оказался внизу. Воздушным серпом он рубил охранникам Солнцева конечности, сносил головы, и вскоре подобрался вплотную к машине Виталия. Самого Федора Ильича достать охрана не могла, Их пули отклонялись в сторону поддерживаемым заклинанием. Воздушный поток, обдувающий дворянина, сбивал траекторию попадающих в него снарядов, роняя их на землю. Вот только это требовало постоянного расхода сил, что понемногу подтачивало резерв Семенова. Я отложил винтовку и, перекинув ноги через край крыши, спрыгнул вниз. Под ногами соткалась выпуклая линза, как батут, отправившая меня прямо на крышу бронеавтомобиля Солнцевых. Виталий уже сидел на асфальте в полном одиночестве, потерянный, напуганный и готовый принять свою незавидную судьбу. А я дотянулся до защитных чар Семенова и разрушил их контрзаклинанием. Федор Ильич поспешил укрыться за пустой машиной Солнцевых, а я телекинезом притянул к себе отрубленную руку охранника с винтовкой в ней. Семенову пришлось немало потратиться за это время. От резерва из трех узлов осталась едва ли половина. Охрана Солнцева проявила себя героически, но против мага такого уровня у них изначально не было шанса. Зато они выиграли своему наследнику время и заодно заставили Федора Ильича слить половину резерва на то, чтобы зачистить улицу. Я видел его магическим взором и прекрасно понимал, что делает чародей. Так что у меня было время спокойно разжать пальцы на трофейном оружии. «Федор Ильич, вы совсем меня не слушали», — громко произнес я, дополнительно усиливая звук магии. «Что ж, раз ваш глава рода не воспитал из вас достойного человека, придется мне сделать из вас человека мертвого». Виталий встретился со мной взглядом, и я наложил на него сон. Еще не хватало, чтобы мальчишка сам подставился под удар. Спокойно спрыгнув с крыши автомобиля, у которого Семенов вырвал дверь, я закинул Солнцева себе на плечо. Не слишком удобно, зато мой динамический щит прикроет нас обоих, не увеличив нагрузку на мой резерв. «Моров», — услышал я восклицание Семенова. «Какого черта ты тут забыл? Это не твоя война. Убирайся, я никому не скажу, что ты здесь был». Пока говорил, он не переставал готовить новое заклинание. Столб огня, если быть точным. К его несчастью, я знал эти чары, а потому дождался, когда Федор Ильич вольет в печать как можно больше силы. А потом я наложил контрзаклинание, разрушая всю конструкцию. Поняв, что происходит, Семенов тоже взялся за оружие. Винтовка погибшего охранника Солнцевых оказалась в его руках, и Федор Ильич, сидящий на корточках за бронеавтомобилем, двинулся в сторону. Он явно не собирался больше колдовать, а стрелять предпочел из защищенного угла. Между нами два автомобиля, и стрелять сквозь них не выйдет. Изысканная дуэль чародеев превратилась в вульгарную перестрелку. Хорошо, что меня не видят мои ученики, они бы очень удивились. Федор Ильич занял позицию и спустил курок. Пуля свистнула, пролетев между машинами. В последний момент на ее кончике вспыхнуло контрзаклинание для воздушного полога. Но Семенов не угадал, и кусок свинца оказался отведен динамическим щитом. Контрзаклинание работает только тогда, когда оно направлено против конкретных чар. Он-то решил, что защиту мы используем одинаковую, и к выводу этому пришел по внешним признакам. Но решение изящное, как и исполнение. За плечами Семенова большой опыт. «Хороший выстрел, Федор Ильич, из вас вышел бы неплохой снайпер», — произнес я. «Жаль, но этот потенциал вам уже никогда не реализовать». Я направил свое оружие в сторону врага. Выстрел грохнул в направлении противника, но ожидаемо не попал. Впрочем, я и не собирался. Вокруг Семенова валялось достаточно стреляных гильз, и пока Федор Ильич следил за тем, как я стреляю, и потому он упустил момент, когда десятки маленьких кусочков пластика и металла рванули к нему с земли. Крик, полный неожиданности и боли, ознаменовал конец боя. Я бросил бесполезное оружие и, поправив спящего Солнцева на плече, двинулся к пораженному магу. Тратить время на допросы истекающего кровью чародея я не собирался. Его труп ответит на вопросы ничуть не хуже. А мне пора открывать второй узел. Последняя гильза вошла Семенову в шею, проделав в ней сквозную рану. Эссенция хлынула в меня довольно мощным потоком, и я тут же направил ее в свой зародыш второго узла. Солнцев рухнул с моего плеча. Держать его уже не было сил, я и сам опустился на землю и привалился спиной к бронированному автомобилю. Второй узел был открыт, пока еще маленький, но в нем уже кружилась, распирая стенки, крупица магической силы. А потому, когда рядом оказались новый отряд охраны и сотрудники службы имперской безопасности, я улыбался. Сознательно экономя магию, я провел бой с применением огнестрельного оружия и победил. Продвижение в моем возвышении стало наградой за успех. Солнцевский дурачок жив, и мне не придется становиться наследником Венедикта Кирилловича. Я бы сказал, что вечер удался. Иван Владимирович, что с моим внуком? Услышал я голос главы рода Солнцевых. Оглянувшись, я заметил, как старик, опираясь на трость, с напряжением смотрит на спящего Виталия. Наложил на него сон. «Венедикт Кириллович», — ответил я, даже не предпринимая попытки встать, ни к чему ему было оставаться в сознании. Но, кроме испуга, с ним ничего не случилось. Ваши люди отдавали свои жизни не напрасно. Они исполнили свой долг, и я исполню свой, позаботившись об их семьях, произнес он правильную фразу, сопровождающуюся совершенно неуместным вздохом облегчения. «Спасибо, Иван Владимирович, я этого не забуду». К нам стремительным шагом подошла Варвара Константиновна. Что интересно, Легостеева была одета не по форме. На ней была черная юбка с запахом и фиолетовая блузка. На руках некромантки болтались золотые браслеты, инкрустированные камнями, а на шее – роскошное колье. Иван Владимирович, Венедикт Кириллович, кивком поздоровалась с нами потомственный маг смерти. «Меня направили сюда для выяснения. Что можете сказать?» Я указал ей на труп Федора Ильича. «Начните с него, Варвара Константиновна», – посоветовал я. «Полагаю, господин Семенов ответит на большинство вопросов службы имперской безопасности, а я, пожалуй, пойду». Сил все еще было немного, но оставаться на месте устроенной в столице перестрелки я не хотел. Уж лучше буду медленно ехать в сторону дома, чем продолжу смотреть, как служба имперской безопасности выковыривает трупы из бронированных машин и собирает тела по крышам. «Вы на коршуне?» – уточнил Венедикт Кириллович. «Да, мой человек вас довезет, Иван Владимирович», – озвучил свое решение глава рода Солнцевых. «Мой личный водитель достаточно опытен, чтобы доставить вас домой на вашем автомобиле, а я забираю Виталия Геннадьевича в особняк». Последнее было сказано для Легостеевой. Некромантка спокойно кивнула, показывая, что услышала информацию, а потом Варвара Константиновна склонилась над трупом Семенова. Явно не желая пачкать наряд, она провела рукой над телом, за счет одной лишь грубой силы придавая мертвецу подобие жизни. «Как тебя звали?» – спросила она, явно намереваясь идти строго по протоколу допроса. «Идти до коршуна мне не пришлось. Получив от меня ключи, шофер Венедикта Кирилловича пригнал машину сюда. Я опустился на заднее сиденье и, прикрыв глаза, погрузился в себя. Второй узел открывал новые вершины, давал доступ к новым заклинаниям и, разумеется, новым артефактам. Но об этом я подумаю завтра». Коршун плавно двигался по дорогам столицы. С момента, как мы выехали из устроенной Семеновым засады, ничего не напоминало о случившемся неподалеку бое. Конечно, служба имперской безопасности обязательно допросит Семенова и узнает о его совместных планах с Ангелиной Павловной, из какого бы рода она ни была. Возможно, кровь прольется снова, но это уже не мое дело. Пусть Венедикт Кириллович выбивает правду о нападении на своего наследника. Свое положение я защитил, и на этом умываю руки. Я не обязан разгребать за окружающими те горы навоза, что они успели нагородить вокруг себя. И это тоже прекрасно. «Прибыли, Иван Владимирович», — сообщил шофер, выключая двигатель. Коршун уже стоял в гараже, а меня встречал Егор Никифорович. Увидев, что за рулем не я, управляющий явно напрягся, ожидая худшего. Впрочем, стоило ему открыть пассажирскую дверь, я улыбнулся мужчине. «Добрый вечер, как тут обстановка?» – спросил я, выбираясь наружу. «Все в полном порядке, Иван Владимирович». Он скосил глаза на выбравшегося из автомобиля водителя с гербом Солнцевых на униформе. Тот чуть кивнул, и я взял слово. «Спасибо, что довезли», — обратился я к слуге Венедикта Кирилловича. «И передавайте вашему начальнику мою искреннюю благодарность». «Обязательно, Иван Владимирович», — ответил тот, поклонившись значительно ниже. «Накормите человека и отправьте домой, Егор Никифорович, он меня очень выручил», — велел я, уже направляясь к входу в дом. «Меня до завтра не трогать, я буду крайне занят». Поднявшись к себе в покое, я скинул одежду на пол и, не принимая душ, завалился в кровать. Что ни говори, а открытие второго узла меня вымотало и выжило. Сил не осталось даже на то, чтобы обрадовать Анну премией. Но завтра я обязательно этим вопросом займусь. Утро началось с дразнящего ноздри аромата крепкого кофе. Еще не разлепляя глаз, я с удовольствием втянул чарующий запах. А поднявшись с постели, окинул взглядом спальню. Анна как раз поставила серебряный поднос на столик. Я видел горничную сквозь неплотно прикрытую дверь спальни. Девушка действовала аккуратно, не производя шума. Закончив, обернулась и, увидев, что я не сплю, поспешила извиниться. «Простите, Иван Владимирович, я вас разбудила», — произнесла она с самым виноватым видом. «Все в порядке», — ответил я, глядя на часы. Циферблат показывал 11 утра, так что проспал я немало. Хотя организм еще не до конца отошел от перестройки резерва, усталость отступила. Ну а кофе окончательно развеет остатки сна. Осталось только добраться до напитка и сделать первый глоток. Хотя соблазн отказаться покидать постель был велик, я все же пересилил это низменное желание и направился в душ. Анна тут же последовала за мной. «Иван Владимирович, если хотите, я потру вам спину», — предложила горничная, — «или сделаю массаж». У нее в резюме действительно имелась соответствующая отметка. Карьера девушки начиналась в салоне красоты, где неблагородные женщины не столько получали услуги, сколько проводили время с подругами. Естественно, несмотря на сословие, это были состоятельные клиентки, или правильнее будет считать состоятельными их мужей, оплативших супругам такой досуг. «Как-нибудь в другой раз», — ответил я, замерев у двери в ванную. «Но вообще я вчера решил, что ты заслужила премию. Пока я привожу себя в порядок, можешь подумать о том, чего хочешь больше, подарок или деньги». Закрыв дверь, я быстро принял душ и остановился у зеркала, разглядывая свое отражение. Открытие второго узла никак не сказалось на моей внешности, однако в целом вид все еще оставался немного помятым. «Если вы не возражаете, я бы предпочла деньги, Иван Владимирович», — озвучила свое решение горничная, как только я вышел из ванной комнаты. «Хорошо», — кивнул я, опускаясь в кресло у столика. «Подай мне телефон». Я оформил перевод 50 тысяч рублей на личный счет Анны, и она, осчастливленная, убежала выполнять свои рабочие обязанности. Вооружившись чашкой с кофе, я сделал первый глоток и с удовольствием ощутил, как силы возвращаются ко мне. Стоило осушить чашку, как лежащий на столике телефон завибрировал. «Моров слушает», — произнес я, ответив на звонок. «Иван Владимирович», — донесся из трубки мужской голос, — «вас беспокоит Дементий Петрович, глава рода Семеновых. Полагаю, нам есть что обсудить». «Глава 18. О чем же мы должны с вами говорить, Дементий Петрович?» — уточнил я. Он хмыкнул в трубку. «Полагаю, у вас могло сложиться несколько неверное представление о членах нашего рода, Иван Владимирович», — произнес глава Семеновых. «Вы оказались не в том месте, не в то время, и вам пришлось защищаться, как и любому другому разумному человеку. Судя по тому, что он мне звонил, у службы имперской безопасности до сих пор не нашлось повода прижать Семеновых, и вот даже не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, всякое могло случиться внутри семьи, солнце вы сами тому пример, а с другой, мне звонит глава рода, член которого устроил перестрелку на улицах столицы, и это должно восприниматься как само собой разумеющееся. У вас немного неверная информация, Дементий Петрович», — сказал я. «Ваш младший родственник целенаправленно искал конфликта с родом Солнцевых. Я вмешался один раз, на приеме Завьяловых. О чем, кстати, я хотел вам поведать, но, увы, дальше все закрутилось слишком круто. И второй раз я вмешался в дела Федора Ильича, когда он напал на кортеж Солнцевых, желая лично уничтожить чужого наследника. Если хотите, Дементий Петрович, я самостоятельно выбрал вашего родственника своей жертвой, загнал его в ловушку, из которой Федор Ильич не смог бы бежать, воспользовавшись его нападением на Солнцева. Затем я заставил вашего родственника растратить магию на уничтожение охраны Виталия Геннадьевича и после этого убил. Хладнокровно и расчетливо», — пояснил я, после чего сделал короткую паузу и спросил: «Так что вы хотели мне сказать?» Несколько секунд собеседник молчал, видимо, меняя заранее продуманный план разговора, после чего выдохнул: «Выходит, Легостеева не соврала», — произнес Дементий Петрович. «А я уж было подумал, что это месть за то, что я разорвал помолвку с ее непутевым братом. Хм, кажется, тут был намек на какую-то крайне мутную историю взаимоотношений между родами. Надеюсь, он не попытается меня в это втянуть, а то придется Семеновых еще сократить на несколько голов. Не люблю дворянские интриги». «Впрочем, неважно», — решительно объявил глава рода. «Из-за действий члена младшей семьи Семеновых вы, Иван Владимирович, понесли некоторый ущерб. Я предлагаю выплату стандартной для такого случая Виры. Возьмете 1 000 000 рублей, и мы забудем об этом инциденте». «Он точно глава рода Семеновых?» — Почему у меня такое чувство, будто мне хотят заплатить за убийство непутевого внука, убрать которого самим было невозможно, но и терпеть уже сил не было. У нас какой-то очень странный разговор получается, Дементий Петрович, признал я. Вам совсем не важно, что мной был убит ваш родственник. Одна овца все стадо портит, Иван Владимирович. У меня действительно нет к вам претензий, подтвердил собеседник. А чтобы у вас не возникало вопросов, почему на Семеновых не были наложены санкции и мы не под следствием, я поясню. Федор Ильич происходил из младшей семьи, которая с недавних пор пыталась стать главной в роду. Однако благодаря вам и службе имперской безопасности дворянскому роду Семеновых больше не придется об этом беспокоиться. Что ж, значит, я оказался прав. Федора Ильича Дементию Петровичу действительно не жаль. Более того, он даже готов мне заплатить, чтобы нормализовать отношения. И официально я приму виру от рода Семеновых, а на деле, получу плату за то, что с моей подачи государь укоротил буйную младшую семью. Хорошо, Дементий Петрович, заплатите виру, и никаких претензий у рода Моровых к роду Семеновых не будет, произнес я. Разумеется, если кто-нибудь еще из вашей семьи не решит начать устраивать подобный беспредел на моих глазах, этого не будет, Иван Владимирович, поспешно заверил меня глава рода. Платеж отправлен на ваш счет, телефон в моей руке вздрогнул, подтверждая получение перевода, а Дементий Петрович продолжил. Кстати, Иван Владимирович, я слышал, что вам прочит место преподавателя в будущей академии его императорского величества, сменил тему Семенов. Я был бы вам признателен, если бы вы прибыли на прием в наш московский особняк. Вы еще молоды, но вы последние из своего рода. И, полагаю, если вы познакомитесь с некоторыми нашими девицами, вы сможете найти себе подходящую партию. Согласитесь, холостой молодой человек, который учит юных студенток, это одно, а вот женатый глава рода, совсем другое. Не правда ли? Да ему палец в рот не клади. Опасный человек этот Дементий Петрович. Чем-то напоминает мне Венедикта Кирилловича. Тот тоже старался как можно больше получить от общения со мной. Прошу меня простить, Дементий Петрович, но пока что я не вижу такой возможности, произнес я. Возможно, в будущем. Понимаю вас, Иван Владимирович, совершенно спокойно принял мой отказ собеседник. Что же, не буду отнимать еще больше вашего времени. Всего вам наилучшего. Глава рода Семеновых положил трубку, а я еще несколько секунд смотрел на экран телефона. Это был чертовски странный разговор. Посидев еще немного, я открыл приложение «Умного дома» и, найдя по камерам, где сейчас находится управляющий, подключился к ближайшему устройству. «Егор Никифорович, будьте добры организовать обед в столовой», – распорядился я. «Я спущусь через 15 минут. Будет исполнено, Иван Владимирович», – поклонившись в сторону камеры, отозвался слуга. «Удобная эта штука, умный дом. Не зря я на него деньги потратил. Московский особняк дворянского рода Легостоевых». Леонид Викторович доел свой обеденный суп и, отодвинув тарелку, взялся за чашку кофе. Прислуга неслышно подошла к столу и, забрав пустую посуду, покинула столовую. Глава рода сидел в полном одиночестве, сын находился на службе, Варвара отсыпалась после срочного ночного вызова. Да уж, вызова. Не знал Сергей, с каким родом собирается заключать брак. Спутался с Семеновыми, а у тех не семья, а банка с пауками. Младшие семьи спят и видят, как захватит власть. Дементий Петрович мечтает передушить боковые ветви. И на союз с Легостоевыми он сразу же вышел, как только родная внучка про свою влюбленность в Сергея Константиновича рассказала. Связь с Легостоевыми дала бы главе рода Семеновых возможность укрепить свою власть, заключить сильный союз. К счастью, брак развалился, так и не дойдя до объявления о помолвке. Леонид Викторович при этой мысли довольно улыбнулся. Можно было бы приказать внуку, и тот бы послушался, но так поступать было опасно. Не хватало еще наследника настроить против себя. А вот подкинуть денег младшей семье, которая с удовольствием отговорила родственницу от брака с Легостоевыми, это полезно. Сергей получил ценный урок, стал свободен для составления действительно полезной роду партии, да к тому же отправился получать реальный боевой опыт. А его отец взялся за ум и теперь активно уделяет время супруге в попытке зачать еще одного ребенка. В роду практически идиллия и порядок. Все заняты делом, и никаких подводных течений, как у Семеновых, быть не может. Ведь это не дед внес разлад, а сами Семеновы со своими интригами постарались. Редко, очень редко выпадали такие возможности. Даже конфликт с Моровым пришелся кстати. Внучка перестала ходить с задранным носом и серьезно включилась в работу, пестует пополнение службы имперской безопасности, подготавливая сразу десяток новых специалистов по магии смерти. И о ее судьбе, кстати, тоже пора бы уже задуматься. Девушка хоть и не так молода, зато с огромным приданым и влиятельным родом. Стоит Леониду Викторовичу лишь намекнуть, что он подбирает достойную партию для Варвары Константиновны, очередь желающих выстроиться от Кремля до самого Подмосковья. И тут главное, заранее определиться, в чей род будет выгоднее отдать девочку. А что с Семеновыми случилось ночью, так вообще просто песня. Одна из младших семей, которую в свое время финансировал Леонид Викторович, почувствовала силу и решила показать зубы. Неудивительно, что Варваре пришлось допрашивать труп наследника этой семьи. Что, кстати, зачтется всему роду Легостоевых как успешно проведенное расследование. Так что одни плюсы из ситуации. Леонид Викторович обратилась к главе рода горничная. Кортеж великого князя прибыл к особняку. Где прикажете принимать его высочество? Легостоев улыбнулся. Александр Александрович сам приехал навестить своего подчиненного. Чем не повод для гордости? Тем более, что Леонид Викторович прекрасно знал, что везет его высочество поздравление с успешно выполненной задачей и новыми погонами для Варвары Константиновны, чтобы лично их ей вручить. Карьера внучки складывается наилучшим образом. Еще бы дело кровавого культа закрыть, и можно будет сказать, что жизнь удалась. Однако пока что эти маньяки затаились, возможно, и вовсе покинули столицу. «Большой кабинет», — ответил глава рода, поднимаясь из-за стола. «Проводите его высочество в большой кабинет. Будет исполнено, Леонид Викторович», поклонившись, отозвалась горничная. «Московский особняк Солнцевых. Отец, ты его убьешь». Алла Венедиктовна повисла на руке главы рода, в которой тот сжимал трость. На полу, истекая кровью из разбитого до мяса лица, лежал Виталий Геннадьевич. Под воздействием заклинания Ивана Владимировича наследник Солнцевых проспал до полудня. А когда очнулся, Венедикт Кириллович преподал ему новый урок. Возможно, и стоило бы. Он достал платок и, не глядя на внука, принялся стирать кровь с трости. Такой позор вырос, что мне даже совестно перед Семеновыми. Ничтожество. Алла Венедиктовна сверкнула глазами, готовая защищать своего сына до последней капли крови, но Солнцев лишь рукой махнул. Что скажут в обществе, когда выяснит, что это Моров спас нашего наследника? Спросил он, возвращаясь к собственному креслу. Солнцевы слабы, их наследник трус и тряпка, не умеющая держать себя в руках, а язык за зубами. Зато Моров действительно может стать Солнцевым. По указу государя, после моей смерти, даже представить боюсь, как быстро он растеряет все наши состояния. Он же не сумеет им правильно воспользоваться. У тебя уже есть наследник, отец, упрямо произнесла Алла Венедиктовна. Виталий был обучен боевой магии, будто не услышав ее, спросил Венедикт Кириллович. Потому что, судя по чекам, я нанимал для него лучших учителей из армейских ветеранов, которые могли превратить любого слабосилка в машину смерти. И что, где результат? Он же никогда не сражался всерьез, возразила дочь, под взглядом главы рода не спеша подходить к лежащему на полу сыну. Отец, Виталию нужна помощь. Я достаточно ему помогал, устало вздохнул Венедикт Кириллович. Сперва принял в рот, все обставил так, будто твоя сестра родила его в законном браке. Скрыл твой блуд, защитив твою репутацию. Позволил Виталию расти в богатстве и сытости, приставил лучших учителей, настоящих профессионалов. И вот чем он мне отплатил. Глава рода Солнцевых толкнул по столу газету, на первой странице которой имелась фотография Виталия Геннадьевича, поднимающего перчатку с земли. Более позорный кадр было сложно придумать. Так ведь не постановка, а реальная съемка. Это не повод убивать родного внука. Да, но повод отослать его куда-нибудь подальше, кивнул Венедикт Кириллович и тут же взялся за телефон. Найдя в списке контактов нужного человека, глава рода Солнцевых несколько секунд ждал ответа. Наконец, абонент принял вызов, и Венедикт Кириллович произнес. «Михаил Игоревич, здравствуй. Да, Солнцев тебя беспокоит. Как семья, как служба». Несмотря на бушевавшую в груди злость, глава рода держал лицо улыбающимся, а голос доброжелательным. «Да у нас тоже все прекрасно. Слушай, мне тут донесли, что тебе нужны добровольцы для открытия генерального консульства на территории Китая. Ах, у тебя почти сформирован штат и бюджет утвержден? Ну, ничего, мой внук ничего из вашего бюджета не возьмет. Он, знаешь ли, не из самого бедного рода. На этом месте Венедикт Кириллович рассмеялся, демонстрируя, что шутит. Что скажешь, возьмешь его под свое крыло? Я, разумеется, отблагодарю. Мальчику пора строить карьеру, и я подумал, что с его любовью находить общий язык с окружающими, в дипломатическом корпусе ему самое место. Да, отлично. Вечером навещу вас с супругой в вашем доме, вернешься только через неделю. Понял. Значит, через неделю. Надеюсь, Евгения Андреевна все еще любит золото. Моров ей комплект с гербом Синицких подарил. Да, я слышал. Миша, ну что ты за вопросы задаешь? Конечно, мой ювелирный дом любой твой каприз исполнит. Давай я сделаю заказ, тебе отправлю, а дарить будешь ты. Уверен, твоя супруга оценит. Еще раз спасибо, Миша. Положив трубку, Венедикт Кириллович убрал улыбку с лица и, нахмурив брови, взглянул на внука. Пока шел разговор по телефону, Алла Венедиктовна все же попыталась помочь сыну. Во всяком случае он уже не напоминал лопнувший помидор и вполне осмысленно смотрел на деда. «Я даю тебе последний шанс, Виталий», – произнес Венедикт Кириллович. «Собирай вещи, тебя ждет открытие генерального консульства в Китае. Ты ведь, судя по чекам в моей бухгалтерии, владеешь китайским в совершенстве. Вот и проявишь свои таланты на радость мне и на благо Российской империи. Ну а если ты там опозоришься, знай, что назад ты можешь уже не возвращаться. Если до меня хоть слух дойдет, или даже мне покажется, что ты где-то опозорился, я вычеркну тебя не только из наследников, но и из членов дворянского рода. Мы поняли друг друга, Виталий, поняли, Венедикт Кириллович», — кивнул тот, с трудом шевеля губами. «Вот и отлично. До отъезда сделай милость, приведи себя в порядок». Виталий Геннадьевич дождался наступления 3 часов ночи. Прежде чем покинуть свои покои, в господском крыле в это время прислуга уже не появлялась. Конечно, ее можно было вызвать, и кто-нибудь из дежурящих горничных обязательно бы примчался, но помощь наследнику рода сегодня не требовалась. Как раз наоборот, чем все тише пройдет, тем будет лучше. Так что молодой человек спокойно проследовал по коридору до его конца, но не сразу решился коснуться ручки двери. Мелькнули мысли, что следует остановиться, передумать и вернуться в свои комнаты. Но Виталий Геннадьевич их отверг. Что его ждет дальше? Сейчас глава рода Солнцевых уж точно отправит внука в другую страну. И пока Виталий Геннадьевич будет давиться острой, жирной китайской едой, дед выберет себе другого наследника. И этот новый будущий глава рода ни за что не позволит своему единственному конкуренту вернуться.